Издательство «Эксмо». Назим Шахвердиев. «Тени на белом халате». Кардиохирург о врачах, ошибках и человеческих судьбах. Благодарности. Автор выражает глубокую признательность за многолетнее общение, совместную работу и финансовую поддержку подготовки этой аудиокниги обществу с ограниченной ответственностью «Би Браун Медикал» и персонально Владимиру Анатольевичу Бондарю и Гариб Наргиз. Михаилу Юрьевичу Нинюкову, генеральному директору предприятия «Северные верфи», а также Татьяне Николаевне Петровой, преподавателю кафедры медицинского права, социологии и философии Института подготовки кадров высшей квалификации и профессионального образования Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Николаевича Бакулева, Минздрава России, за консультативную помощь при написании юридических аспектов проблемы. Отдельное спасибо всем бывшим и нынешним сотрудникам клиники имени Куприянова военно-медицинской академии, а также коллегам, откликнувшимся на мою просьбу о сотрудничестве, без которых невозможно было бы издание этой аудиокниги. Большое спасибо за поддержку моей семье, друзьям, родным и близким.